гуру. Войти в цепь служителей света и стать ее звеном, значит войти в коллектив братства и сделаться его членом, и чувствовать постоянно за своей спиной могучую силу и поддержку этого коллектива. Конечно, это требует осознания или очувствования. Мало войти в коллектив, надо срастись с ним, изжиться, стать частью его так, чтобы связь эта сделалась органически нерасторжимой. Когда человек говорит сам от себя, это одно. Когда он говорит как представитель, как посланник великой страны, это сила. За ним вся страна, миллионы людей. Точно так же, как и тот, кто осознал, что за спиной его стоит братство, тот силу имеет не меньшую, но большую, чем посланник великой страны, ибо мощь братства превышает все силы земные.